Твоя жизнь бесценна, она не стоит ни гроша. На самом деле, как ни скверно, в этом мире ты товар. Тебя подвергнут подчинению мировые господа. Загнут, задавят твое мнение, превратив тебя в раба. Всюду ложь и жадность тут, каждый за себя. Твой мир слеп, как оказалось, вами правят, как хотят. И всегда на самом деле ты хотел свой рай создать, но пропала в это вера, вместо рая создана. Мы все сами разрушаем то, что сами создаем. Ничего не замечаем, уже давно идет раскол. Мы сами вырыли могилы, как обычно, как всегда. Правда вновь проходит мимо, скоро стухнет навсегда. Куда делись идеалы, что вы сами возвели? Они ушли, и все пропало, все исчезло по пути. Абсолютно вы чужие, друг для друга, для себя. Нету братства в этом мире, и совсем вы не семья. Неужели так паршиво, ты мечтал всю жизнь прожить в этом злом безумном мире, что вы сами создали? Но ведь исправить это можно, все еще не позади. Очистить мир, пропавший ложью, в